Я заканчиваю. С трудом преодолеваю я желание продолжать, и медленно исчезают из памяти все лица. Остается только одно лицо, подобно небесному свету, который позволяет мне видеть все. Оно сияет над всеми, оно выше всех, и оно не исчезает. Я повертываю голову и вижу его, строгое и прекрасное. Оно рядом со мной. Лампа моя тухнет, я работал до глубокой ночи, но та, без которой я ничто, не покидает меня. О, Агнес, моя душа! О, если б я мог видеть твое лицо рядом с собой и тогда, когда я приду к концу жизни, и в тот миг, когда предметы потускнеют передо мной, как тускнеют сейчас тени моих воспоминаний, о, если б ты все еще была рядом со мною, к небесам воздев руку. Конец книги. Август 2000 года. Читал Вячеслав Герасимов.